Открыв глаза, я увидел сон. Прекрасный сон. Прекрасный сон. Как много в нем и радости, и счастья. В прекрасном сне. В прекрасном сне. Я был одной его лишь частью, его лишь частью. В прекрасном сне. В прекрасном сне. Наверное, это все не было напрасно. В прекрасном сне. В прекрасном сне. Я был всего его лишь частью. В прекрасном сне. Я был пьяный, ты стояла сзади. Кто-то в тот момент во мне хотел увидеть крайнего. Не обратил внимания, неудивительно. И все кончилось не так уж хорошо. Наверное, будет продолжение, без сомнения, которого я ждал уже давным-давно. Все ровно, друг рос об дороге, передвигая ноги. Так же дурь в башке ломает все пороги. Как же быть, когда удача ускользает? Я дернул голову назад, и ты растаяла. Мне было мало, не было мало одного видения в моей башке. Я вижу приключения, звездная ночь и фея около окна. Шторы в тот момент освещала луна, она порхала, а я сиял как славный малый. Потом мы уставали, я начинал сначала. Но то всего лишь сон, а где реальность, мол, на миг, где лучший день, который был, который был, который был, который был.